Не знаю, как долго я летел. По временам внизу подо мной проплывали города, похожие на огненные пятна, от которых в темноте отходили тонкие освещенные нити дорог. Моя машина иногда попадала в воздушную яму, стекла мутнели от оседавшей на них влаги. Несколько раз я видел над собой звезды. Потом впечатления этой ночной поездки стали смешиваться с сонными видениями. Когда я очнулся, за стеклами громоздились огромные тучи, вверху черные, внизу ярко освещенные. Я решил, что приближаюсь к какому-то городу, и начал опускаться. Тучи расступились, я увидел землю, залитую светом, но это не был населенный пункт. Со слабым толчком геликоптер приземлился. Выйдя из машины, я очутился в аллее пустого парка, наполненного голубым сиянием. Группы елей пламенели, подобно холодным факелам, а возвышавшиеся надо мной кроны каштанов излучали свет, как звездные скопления. Это под воздействием невидимых источников ультрафиолетовых лучей светились зеленые части растений. Каждый лист, каждый побег, каждый стебель травы был источником фосфорического излучения. Я двинулся вперед по тропинке, темневшей в море света, как черный поток в расплавленных берегах. Мертвыми, темными были лишь стволы и, как бы наперекор празднику, чашечки цветов. Вездесущий, льющийся отовсюду свет придавал всему сказочный характер. При малейшем ветерке неподвижные гроздья света распадались, над кустарником бились волны пламени, а высокие кроны деревьев качались, как охваченные огнем корабли. Я дошел до фонтана, окруженного цветочными клумбами. Тысячи радуг отражалось в его струях. У бассейна стояла каменная скамья. Я сел на нее и стал рассматривать парк. Его серебряные массивы были прочерчены черными кружевами веток. Вновь мной овладело сонное состояние. Я принял его как благодеяние. Каменная скамья показалась мне вожделенным ложем, и я закрыл глаза. Я лежал на горячем песке пляжа. Солнце стояло высоко, был час отлива. Море удалялось от берега, и лишь одинокие волны возвращались с шумом, обливали меня и вновь отступали, пока, наконец, не ушла последняя, оставив меня одного на сухом берегу. Я открыл глаза. Откуда-то донесся слабый плач. Я поднял голову. Плач слышался где-то близко. Совершенно разбитый, с затекшими ногами, я встал и обошел круглый бассейн. На такой же каменной скамье, по другую сторону фонтана, свернувшись калачиком, лежал маленький ребенок, мальчик лет 4. Увидев меня, он перестал плакать. Оба хмурые, мы в недоумении долго смотрели друг на друга. Ему первому надоело это. «Ты что тут делаешь?» — спросил он меня. «А что ты тут делаешь?» — сказал я, стараясь придать голосу серьезность. «Я заблудился. Где же твои родители?» «Не знаю». «Как ты попал сюда?» «Прилетел». Задав еще несколько вопросов, я узнал, что он приехал с родителями на экскурсию и обязательно хотел посмотреть коня. «Какого коня?» «Разве ты не знаешь? А я думал, ты тоже смотрел коня». Оказалось, что рядом с парком был зоологический сад. Мальчик побывал в нем с родителями, но до коня они не дошли. Отец сказал: «Пора возвращаться, садись в самолет. Во время полета ты посмотришь коня по телевизору». Но мальчик хотел погладить коня, поэтому, войдя в самолет, он тут же вышел из него в другую дверь. Никто этого маневра не заметил. Свой наручный телеэкран, соединенный радиоволной с телеэкранами родителей, чтобы те всегда могли знать, где он находится, мальчик снял с руки и спрятал под кресло. А потом пошел к коню. В сумерки вернулся в парк, но родителей там не было. Он долго ходил по аллеям парка и кричал, но не нашел никого. Наконец увидел эту скамью. Попытался уснуть на ней, но не мог. Боялся. Он не отвечал. Что мне было делать с ним? Я спросил, где он живет. Этого он не знал. «Сколько солнц светит над твоим домом?» — спросил я, подумав немного. «Два». «Точно два?» «Нет, одно». «Значит, не два, а только одно?» «Одно». «Это верно?» «Может быть, верно». «С такими сведениями многого не сделаешь. Отвезти его в ближайший порт воздушных сообщений?» Вдруг он перебил мои размышления. «Ты тоже заблудился?» «Нет». «Почему это тебе пришло в голову?» «Просто так». «Взрослые никогда не могут заблудиться», — сказал я энергичным тоном. Мальчик посмотрел на меня внимательно, но ничего не ответил. Он громко раскашлялся. Это определило дальнейшее. Хотя мне никогда не приходилось прибегать к тревожному сигналу, я знал, что делать в этом случае. Я укутал ребенка в пиджак и достал свой телеэкран. Вытаскивая его из кармана, я обнаружил еще какой-то круглый предмет. Золотистый шарик с крапинками, который я поднял на ракетном вокзале. Я дал его мальчику и нашел на краю телеэкрана кнопку, на которую мне никогда еще не приходилось нажимать. Вокруг нее краснела надпись «Общий вызов». Я нажал на кнопку, и в аппарате послышался шум. Человеческие голоса, свист автоматических станций, сигналы далеких судов, гул ракетных передатчиков, отрывки слов, музыки, песен. Все это, слившееся в миллион наголосый шум, доносилось из небольшого плоского ящичка. Я наклонился над аппаратом и тихо, мне не хотелось, чтобы меня услышал мальчик, сказал: «Внимание, человек в опасности». Я повторил это трижды и стал ждать. В глубине маленького репродуктора что-то затрепетало. Там росла тишина, охватывающая все более широкие круги, словно кто-то бросил камень в бескрайную водную поверхность.